Глава вторая. Большое дело. Блаженство — это вовсе не то, чего можно добиться, будучи всего лишь царем земным. В злате, роскошных наложницах, бесконечных деньгах и всеобщем подобострастии счастья нет, поверьте. Я и видел, и пробовал. Настоящего блаженства ты можешь достигнуть лишь на краткий миг, например, надев свежие трусы, снятые с горячей батареи. Ну или в редких случаях оно может растянуться на подольше. О да! Я лежал в своей прелестной бронзовой ванне, выставив наружу голые пятки, и неприлично стонал от удовольствия, пока Игорь делал своими щупальцами мне хорошо. Это великолепно! В этот момент, полный сладостной неги, раздался посторонний голос в моем будуаре. «Джо?» — сварливая с оттенком боязливого недоумения, вопросила Аранья Редглиттер. «Чем ты там занимаешься?» «Я...» — простонал некий Джо, пребывающий в состоянии медуза. «Ничем...» «Мне стоит это увидеть?» — пробормотала себе под нос где-то там находящаяся гоблинша. «Или не стоит? Или я должна?» «А, к демонам!» И с этим воплем она вскочила на высокий бортик ванной, получив прекрасный вид на творящееся непотребство. Я в ответ получил прекрасный вид на гоблиншу, но им совершенно не воспользовался. Нормального массажа у меня не было уже лет 45. «Так вот зачем он к нам щупальцами лез!» Спустя 5 минут наблюдений озадаченно проговорила бывшая пиратка. «А мы думали, что он того...» «И поэтому вы пытались Игоря закрыть, да?» С трудом вытолкнул я из себя вопрос, ответ на который был очевиден. «А ранее, кстати, а ничего, что я тут типа голый?» «Что?» Бывшая капитан дернула ухом, а затем, критически обозрев голого парня, лежащего в ванне и обвитого щупальцами древесного голема метлы, иронично хрюкнула. «Джо, у волшебных народов любовь работает иначе. Мы сначала находим своего избранника, убеждаемся, что любим его, а желание просыпается только потом. После этого мы на других даже не смотрим. Ты сейчас просто очень похож на Гилберта, которого пожирает кракен, маленький. Кстати, рекомендую», — блаженно покивал усвоивший кусок информации я, — «этот кракен всем кракенам кракен». «Ладно, я рада, что ты не трахаешь ожившую метлу, но раз я тут и ты здесь, давай-ка лучше поговорим о той теме», — озвучила свой интерес гоблинша. «Более подробно, чем брошенное мимоходом, это твое жирное дело». «Может, позже?» — прерывать кайф жутко не хотелось. «Нет», — решила ранее, качая ногой. «Санс и Шайн сейчас свалили в деревню. Я люблю своего мужа, но решение в нашей семье принимаю сама. Он хорош как исполнитель, а твой кот... Что-то мне подсказывает, что чем меньше он знает, тем лучше. Ты правда его простил после того, как он укусил спящего в великом сне эльфа?» «Мы изредка делаем друг другу легкие пакости», — пожал плечами я, начиная нежно прогонять Игоря, к которому уже проникся самыми ласковыми чувствами. «Так что у нас это в порядке вещей. Легкие... передернула мою собеседницу. «Ладно, давай, мастер, вываливай. Из ванной можешь так и быть не вылезать». А затем госпожа Редглиттер, солидная гоблинша и верная жена, нырнула ко мне в ванну. Вовсе не потому, что заинтересовалась плавающей там гениталией, а по другой причине. В комнате, где кроме нас попросту не могло быть никого другого, раздался веселый женский голос, выдавший фразу: «Лучше обо всем расскажу я». Подобного расклада я никоим образом не ожидал и уж точно не ожидал получить приблизительно 40 килограммами гоблинского тела по животу и окрестностям, к тому же начавшему бурно топтаться по помытому и даже немного паниковать. Я, елозя голым задом по скользкому дну ванны, принялся периодически оказываться в сложном положении, то есть под водой, сильно нервничая по этой причине. Моя же костлявая тушка для Аранья Редглиттер была не менее скользкой, чем дно ванны, так что технически мы оказались в радикально компрометирующем положении, в ходе которого пальчики спасающейся гоблинши скользили по бронзовому влажному боку ванной, а мое тело получало пинки, удары и царапины, само пытаясь вытолкнуть наружу голову ради совершения жизнеспасительных вздохов. Хуже всего, наверное, было то, что вся эта акция происходила под заразительное и мелодичное женское ржание. Когда же мы, наконец, спаслись с помощью Игоря, протянувшего нам свои прекрасные щупальца, и принялись тяжело дышать, вцепившись в борта ванной, то узрели прелестнейшей красоты девушку в длинных белых одеждах, привалившуюся лбом к моему книжному шкафу и содрогающуюся всем телом. От смеха, понятное дело. Блондинку, естественно, натуральную. Ну еще бы. «Джо!» — тут же прохрипела гоблинша. «Ты когда успел сюда бабу притащить?» «Это не моя баба!» — я выплюнул с пол-литра мыльной воды. «Это дикая баба! В смысле, не знаю я ее! Санс, дверь не закрыл!» «Мой муж всегда закрывает двери!» — возмутилась моя слуга, тоже поплевывая слабым раствором Джо. «Это...» «Мне не нужны двери!» Улыбаясь, как не знай кто, девушка отлипла от шкафа, повернувшись к нам третьим размером, плотно спрятанной в одежде груди. «Меня зовут Лючия. Я богиня». «Оу!» Я тут же напрягся. «Спокойней, бывший святой!» Еще раз улыбнувшись, на этот раз примирительно, светлая дева выставила ладони перед собой. «Я не хочу использовать тебя... Точнее, хочу...» но в рамках уже заключенного тобой соглашения. «Это должно вызвать у меня облегчение, богиня». Хмыкнув, я восстал из ванны, а затем еще и достал оттуда мокрую гоблиншу, взирающую на божество с вполне качественным благоговением. Аранья была так занята, что даже не поняла, что с ней обошлись как с ребенком, а как бы иначе я ее доставал, Игорем. «Магам нужна помощь, ты ее можешь оказать». А я могу обеспечить награду куда большую, чем четверо волшебников, посвятивших большую часть своей жизни обучению молодежи, — объяснилась богиня, не обращая никакого внимания на мой обнаженный вид. Ну что за женщины пошли? К тому же, святой, то, что требуется от тебя или от вас, лежит за рамками понимания этих порядочных волшебников. Каковыми эти рамки и должны остаться. «Ты понимаешь меня?» «Пока я понимаю только то, что ты ввалилась ко мне в дом и гнешь свою линию, не дожидаясь, пока мы вытряхнем воду из ушей», — хмуро ответил я. «Подожди немного. Аранья, держи полотенце, у тебя сиськи видно». «Да плевать на сиськи», — как-то заторможенно произнесла гоблинша, не отрывая взгляда от Лючи. «Это же настоящая богиня! Это же сама Лючия!» «Я есть Лючия». Богиня, выпрямившись, одарила гоблиншу доброй, светлой, радостной и теплой улыбкой. «Больше так не делай!» — содрогнувшись, попросил я незваную гостью. «Меня чуть не вытошнило, как кота!» «А, кот!» — тут же задумчиво промурлыкала прекрасная богиня с очень хитрым видом. «Вы же мечтаете друг от друга избавиться, не так ли, Джо?» «И вот теперь я заинтересован!» — резко переобулся в прыжке я. «Вино, чаю, массаж?» Увы, услуги Игоря не понадобились. Но и так все вышло более чем на славу. Боги, а уже это мне известно точно, это некая помесь из психологов, престидижитаторов, эффективных менеджеров и инфо-цыган. Еще вампиры, да. Их задача — вкусно жрать вашу веру, которая есть их эссенция, энергия и жизнь. Концентратом этой веры они творят чудеса, считайте, рисуют их кровью, а поэтому совершенно не горят желанием расплачиваться по ставкам, выгодным менее чем 10 к 1. Однако с ними, как и с демонами, можно иметь дело. От условий контракта они не отходят. Правда, очень не любят его заключать. Боги вообще предпочитают, чтобы их любили, ценили, слушали и, конечно же, верили на слово, ибо они всевышни и абсолютны. Те еще трепачи, надо сказать. Но Лючия была более чем неплохой. Покровительство магам для нее было делом престижа и поддержки, так как бизнес богини, как и большинства богов вообще, базировался на людях. Среди нас процент готовых верить идиотов никогда не бывает низким, а все эти гномы, орки и прочие, у них слишком узок диапазон потребностей и слишком своеобразно влияние на умы богов. Вера — это же эссенция. С человеками проще. Однако с волшебными человеками наметилась сложность. Гильдия магов начала закисать. Популяризация волшебных продуктов и повышение налогов у мастеров привели к тому, что эти волшебники превращали себя в натуральных мастеровых, работающих, не разгибая спину. Гильдия получала сверхдоходы от налогов, от продаж ингредиентов, выплаты и дотации от государства. Спрос рос, росли потребности, золото текло ручьями. А там, где золото, там и коррупция, уже объяснял я сам благодарным слушателям. Боевые маги становятся смотрящими при дворах, мастера варят наркоту, не забывают стегивать часть прибыли наверх, исследователи в глубокой заднице, либо исследуют то, чего не стоит. Это один из процессов цивилизации, ребята и котята. Богине он очень не нравится, поэтому она с нашей помощью вернет гильдию магов в отвратительную дикость, туда, где есть порядочность, добро, честь и верность идеалам магии. «Все понятно?» «Я ничего не понял», — пожал плечами Санс. «Нас наняли, чтобы мы помогли школе магии похоронить самых отъявленных ублюдков, народившихся волшебниками», — мрачно ухмыльнулась Аранья. «Старых, жадных и отвратительно богатых», — с людоедской ухмылкой закончил за гоблиншу я. «На чем мы дополнительно сможем погреть руки? Только работать надо будет аккуратно». Тут не мог не влезть Шайн, самодовольно заметивший, что пахать будут разные низшие смертные, а он предпочтет негу и блаженство башни, причем в объятиях доказавшего свою безвредность Игоря. На это я ему возразил отрывком диалога с богиней, отчего кот тут же взволнованно заверещал, что так дела не делаются, и я должен был позвать его на столь важное совещание. Ранее саркастично хмыкнула, болезненное самомнение кота получило пинок, я приготовился разнимать драку или свару, но в этот момент в дверь башни постучали. Копытом. Осел вернулся. «Пугнус», — озвучил свое наблюдение я, высунувшись в полуоткрытую дверь. «Эльфийка еще в лесу!» — злобно и нагло заорал осел, посматривая на меня с раздражением. «Она начала строить дом». «Пугнут. Я волшебное существо. Ты должен оказать мне покровительство», — продолжало требовать животное, вещи, о которых я, лучший ученик школы магии, получивший все золотые звезды за все предметы, был ни сном, ни духом. «Прогони ее. Идем. Ты ее прогонишь. Я первый в этом лесу поселился». Кого-то он мне резко напомнил. Неприятную, мерзкую и склочную личность, которая в итоге очень плохо кончила. Хм, а что? Можем повторить. «Знаешь, Пугнус, я не могу тебе помочь», — вздохнул я, колдуя палочкой под прикрытием двери. «Почему это?» — с подозрением прищурился на меня осел. «Не могу, потому что тебе нечем мне заплатить», — указал я вопиюще прозаичную причину своего отказа. «Но это я не могу, а вот он может». «Кто это он?» Подозрение в глазах разумного осла росло не по дням, а по часам, но все равно слишком медленно. «Тот, с кем ты можешь расплатиться», — хмыкнул я, — «натурой. Кстати, он уже близко, так что если ты не хочешь платить авансом, веди его к эльфийке». «Да что за чушь ты мне втира...» Пугнус попытался совместить возмущение с поворотом головы, но тут же оборвал дозволенные речи, начиная убегать с максимально возможной скоростью и громко горланя от страха, плавно переходящего в первобытный ужас. Бык по имени Кум был огромен, сексуально активен, скор на копыта и прекрасно отзывался на магию. «Аранья!» — раздалось за моей спиной. «Да», — откликнулась гоблинша. «Если мы захотим выбесить Джо, напомни мне сначала разведать окрестности». «Обязательно. Посмотри на кота. Он как раз похож на животное, которое несколько раз уже выбесило нашего мага, но выжило, чтобы рассказать об этом». «Заткнитесь, зеленые утырки!» У Шайна есть слабость. Он комплексует из-за своего вздроченного вида, с торчащей во все стороны шерстью. Ладно, пофиг, с мелочами разобрались. Что у нас на повестке дня? Великая переаттестация. Процесс будет идти таким образом. По выпускам, начиная от самого позднего и заканчивая самым ранним. Сначала молодежь, то есть мы, а потом и остальных поэтапно. Я выступаю как заместитель библиотекаря и, внезапно, мастер гремлинов. Ну и гоблинов заодно, чего уж там. То есть вас двоих, уточнил я. Ладно, пора перемещаться. Кстати, на время великого аттестационного экзамена перенос в школу магов и обратно будет бесплатный, так что ночевать мы будем дома. Брать с собой ничего не на... Меня прервал громкий, отчаянный и тоскливый вой расстающегося с невинностью осла. «В общем, нам пора!» — бодро потер руки слегка побледневший Санс. «Оружие брать?» «Арбалет», — подумав, решил я. «Пригодится». «Ты там проучился 10 лет!» — нервно оглядываясь на каждый новый ослиный вопль, каркнул Шайн. «Зачем сейчас-то оружие?» «Не оружие, а арбалет», — фыркнул я. «Пригодится». Мы будем творить особую иномировую магию. В ней без арбалета никак. Никто не видел, куда я сунул символ Лючи. Зачем ты его вообще снимал? Он стукался о мой медальон. А еще нам понадобятся канделябры, все канделябры. А еще... Джо, этот осел очень жалобно кричит. Давай поговорим не здесь. Да? Хм, точно. Ладно, погнали. Что такое гремлин? Это, господа, гоблин, который много, нет, не болел, а жил в магическом мире рядом с действительно сложными волшебными конструктами. Благодаря свойству волшебных рас впитывать магию, этот гоблин обожрался излучением от заклинаний, отчего пожелтел и сплюснулся мордой. Заодно гремлины, по сути своего становления, теряют признаки пола, большую часть аппетита и наиболее живые черты характера, а взамен приобретают... работоспособность китайца на стимуляторах, серьезность барсука в осенний период и долгожительство волшебника. Встретивший нашу четверку гремлин был еще более упоротым, чем большинство его собратьев. Впечатление этого достигалось с помощью тонких длинных усиков и бородки, свисающих с его расплюснутой желтой морды, сильно прищуренных глаз и совершенно чуждого местной традиции одеяния, напоминающего робу азиатского монаха. «Я есть Исито Ягуйоми», — вежливо поклонившись, проскрипел гремлин. «Вы есть Джо Тервинтер. Я есть старейшина клана гремлинов Човинаи. Вы есть мастер гремлинов всей школе. Я должен оказать все помоществование и контроль над собратьями. Вы...» «Понял», — кивнул я, тыча пальцем в существо. «Ты прораб». «Прораба?» Непонимающе моргнул желтый карлик с совершенно японским именем. «Все то, что ты описал выше, но в одном слове», — умно пояснил я. «Понял», — послушно кивнул мне гремлин. «Я прораба. Нам нужен фронт работ». «Точно прораб», — кивнул в ответ я. «Идемте покажу». «У вас есть план?» — проскрипела мне в спину строгая. «У меня есть кое-что получше», — не стал скромничать и сбавлять шаг я. «У меня есть видение». Не обращая внимания на ворчание Шайна, наша процессия вперлась в библиотеку, чтобы намертво поразить Аранью и Санса зрелищем нашего несравненного архимага Вермиллиона. А тот был хорош, как и всегда. Высоченный, 5 метров, голубой призрак с 4 лицами и 8 руками, висящий в воздухе посреди натурального медленного смерча из левитирующих книг, был чертовски впечатляющим зрелищем, особенно сейчас, когда глаза всех его 4 благородных и бородатых рож пырились в принесенные мной книги, а руки что-то там плавно сучили или даже делали жесты, возможно, матерные. «Мне нужен стол прямо здесь, под ним», — оповестил я желтого гремлина о своих чаяниях. «Максимально большой, максимально внушительный, полностью попадающий в интерьер. Без кресла для посетителей, со стулом под мои габариты. Не с креслом. На передних тумбах, на лицевой стороне ко входу, выгравировать символы школы магии и богини Лючии. Понятно?» «Да, мастер Гремлинов», — степенно кивнул Исита Ягуйоми. «Что-то еще?» «Конечно, мы только начали. Но сначала вызовите кого-нибудь, пусть покажет моим советникам школу». «Советникам?» «Сансу и Оранье Ридглиттер. На кота не обращайте внимания, он фамильяр». «Кто-то насрет на твой новый стол, Джо, я это предвижу». Мой произвол и диктат продолжился. Я велел убрать из библиотеки все стулья и столы, заменив их на удобные мягкие кресла, которые будут располагаться по одному в самых дальних закутках библиотеки. Возле каждого нужно было поставить по канделябру, причем, если не хватит, то обещал предоставить свои. «Так, хорошо, идем дальше», — направил я отряд из брыжущего скептицизмом кота и японского гремлина вовне библиотеки. «Мне было сказано, что вы ограничитесь лишь библиотекой». «Дорогой Исита Ясуёми», — повернулся я к своему новому знакомому. «Я заместитель библиотекаря или еще к тому же мастер гремлинов?» «Вы мастер», — покладисто кивнуло существо, пряча руки в рукава, как профессиональный китаец. «Так вот», — я поднял палец вверх, — «я должен знать все о подшефной территории, а это значит и о башнях». «Башни закрыты». «Башни будут открыты. Школа обязана предоставлять своим подопечным места для подготовки, а некоторые из них могут изъявить желание остаться тут. Мы должны быть готовы». «Так иди нафиг, Джо!» — не выдержал лунный кот, задирая хвост трубой. «Где здесь кухня?» Я тут же поздравил себя с успешной нейтрализацией чересчур ненадежного элемента. Про себя, конечно же. Отделавшись от кота, я затащил Исито Ягуйоми на последний этаж башни мастеров, а там сделала ему предложение, от которого гремлин не смог отказаться, да и не хотел. Думаю, он бы и убить смог, если бы кто-то попробовал заставить его отказаться. Рисунок — дело нехитрое, даже сложный. Для простых смертных это может быть слегка дорого и трудно, но магия — такая штука, что с ее помощью можно подтирать, исправлять и даже выравнивать линии, уже положенные на бумагу, чтобы в конечном итоге получить нужный результат. Вот такие мы, волшебники-гады, у нас есть фотошоп. Но есть еще кое-что. Гремлины. Существа, обожающие долгую, сложную и точную работу. «Сколько таких листков нужно, мастер?» Раскрывшиеся глаза гремлина почти светились желтым светом. «Много. Они наклеены должны быть везде. С особым учетом угла глаз и высоты от пола, понимаешь?» «Да, понимаю». «Но в этой работе должно быть задействовано не более половины гремлинов, если есть другие задания. Пока на первое время нам хватит и двух десятков листов. Потом понадобятся сотни». «Сотни!» Теперь это был маленький, но очень воодушевленный китаец. «Именно так», — благодушно кивнул я, оценивая дело своих рук и магии. На обычном листе, чуть желтоватой бумаги, был изображен по центру большой сердитый глаз, по четырем сторонам света от которого виднелись символы школы и лючии. Чуть ниже шла прихотливая, но четко читаемая надпись «Мы знаем». Просто и сердито, но отнюдь не дешево, потому что собака тут порылась в том, чего увидеть было нельзя. Мы с гремлином заколдовали листок. Совершенно бессмысленным, но очень сложным нагромождением микроскопических линий магии, в которых, при желании присмотреться и причувствоваться, угадывались блоки от самых разных ритуалов. Это была полная чепуха. На обратной стороне листка был простенький конструкт, заставляющий бумагу немедленно сгорать, если она будет оторвана от стены. «Что? Зачем? Как?» «Ну, это будет мой маленький секрет». А пока работа над копием этого шедевра мало того, что займет гремлинов, но еще и заработает мне с ними репутацию. Они обожают такое дело. «Приятное место», — спустя пару часов заявила мне Оранья, вернувшаяся с Сансом с экскурсии. «Правда, перебор магии в воздухе, но это нам даже на пользу. Да, дорогой?» «Предлагаю о мелочах дома поговорить», — хмуро отозвался бывший пиратский кок, обращаясь затем ко мне. «Джо, мы так и не въехали. Чем сами будем тут заниматься? Просвети уже!» «Идемте к ректору», — поманил я гоблинов рукой. Это нужно обсуждать с ним и с Крейвеном. Мы должны будем залезть на его делянку». «Этого малохольного?» — скривился гоблин. «И в каком месте?» «Контрабанда, Санс. Вы будете рулить именно этим».